не волчонок. Пролог. Вот и все, вздохнул я спокойно, понимая, что сейчас умру. Не было никакого сожаления или страха, да и жизнь перед глазами не пролетала, нечему там особо пролетать. Что там той жизни, всего 25 лет, да и жизнью это назвать не получается, существование, а не жизнь. Меня зовут Михаил Медведев, отец так назвал, хотя, насколько я знаю, мама была против, но он настоял. Их радость от моего рождения была недолгой, продлилась всего год, а потом у меня нашли отклонение в развитии и вынесли диагноз, согласно которому жизнь моя будет недолгой и крайне мучительной. Не буду расписывать терминологию, но суть в том, что ходить я не буду, а со временем скорее всего буду полностью парализован и в конечном итоге откажет мозг, и я умру. Давали мне не больше 10 лет. Протянул я в два раза больше. Родители не сдались и не бросили меня, а стали искать выход и способы лечения. Они были хоть и не слишком богаты, но и бедными назвать тоже нельзя, поэтому деньги были. Отец с головой ушел в бизнес, чтобы оплачивать мое лечение нужно было все больше денег, а мама полностью посвятила себя мне. Она всегда была рядом, и в больницах, и дома. Попытки продолжались до моих 15 лет, к тому времени я уже ниже пояса ничего не чувствовал, да и руки плохо слушались. Это состояние удалось зафиксировать, и как обещали врачи из одной клиники, где я последний раз проходил лечение, хуже мне не должно становиться, если соблюдать определенные процедуры. Они оказались правы. После этого я прожил еще 10 лет, хуже не становилось, но и лучше тоже. Единственное, что добавилось, это жуткая боль, которая приходила раз в месяц и оставалась со мной на неделю, почему так никто сказать не мог, но и к этому я тоже привык. Чем же я занимался все это время сам? Я жил, пусть такой неполной жизнью, но все-таки учился, сначала школьная программа, потом институтская. В век интернета проблем с обучением не было, учеба давалась легко. Если природа отдохнула на мне физически, то с мозгами она поработала очень даже неплохо, компенсировав прекрасной памятью, любопытством и способностью усваивать огромные объемы информации. Интернет предоставил мне огромные возможности, там я искал информацию, общался с другими людьми, притом не только из нашей страны, но и иностранцами. От избытка времени, и от того, что, как оказалось, для меня нетрудно, выучил английский и французский языки, мог свободно на них общаться. В 20 лет я увлекся мистикой, а именно различными способами медитации, а также нумерологией. И как оказалось, не зря. Все дело в ежемесячных приступах, и неспособность лекарств их заглушить. Поэтому я обратился к альтернативным методам, упоминаются же люди, которые посредством медитации могут останавливать и запускать сердце, уменьшать свою чувствительность и так далее. Получилось у них, почему не должно получиться и у меня? Тем более и выхода особо нет, я ничего не терял, только через год у меня начало получаться. К тому времени я перепробовал много разных способов медитации, не забросил и изучение руны различных знаков. Это было в начале очередного приступа. Они начинались всегда в одно и то же время. Основная боль приходила ночью, а днем перед этим тело начинало зудеть, начинала скакать температура. В тот день было так же, а потому я уже с утра был сам не свой, зная, что меня ждет. Отказавшись от обеда и приняв лекарства, попросил, чтобы меня положили на кровать. Оставшись один в комнате, я старался успокоиться и настроиться на внутреннее состояние. В очередной раз ничего не получилось, но не сдавался. Поэтому, не теряя концентрации, стал перебирать руны по памяти, но не просто названия, а стал как бы мысленно рисовать их перед собой, одну за другой. Там были они все, и скандинавские, и готские, и славянские. Все они выстраивались перед мной, а я продолжал рисовать. Я так увлекся, что не заметил, как наступила ночь, а потом пришла боль, всепожирающая и поглощающая. Представьте, вам начинают медленно выкручивать все конечности, одновременно снимать кожу и поливать кипятком. Это было единственное время, когда я начинал чувствовать свое тело полностью. Но в этот раз было немного по-другому, я не потерял концентрацию, хоть и было трудно. Даже руны не пропали перед моим внутренним взором, а продолжали висеть, удерживаемые моей волей. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент начало происходить необъяснимое. Знаки, что висели передо мной, нарисованные моим воображением, зажили своей жизнью и начали постепенно меняться, наливаясь каким-то объемом, какие-то потеряли цвет, другие же наоборот стали наливаться светом. Мало того, сам их внешний вид немного изменился, где-то появилась лишняя черта, где-то наоборот убавилось и появилось закругление. Это было удивительно. Но самое удивительное, что чем сильнее становилась боль, тем сильнее они начинали сверкать. С этого дня кое-что изменилось. У меня начало получаться снизить интенсивность болевых ощущений. Путем проб и ошибок, а также кучи неприятных ощущений от попыток, приходилось колоть иголкой самого себя для вызова боли, я смог вычислить, какие знаки реагируют на это. А потом во время приступов я просто концентрировался на них, и мне становилось значительно легче. Не знаю почему, но я был твердо уверен, что это ключ к моему, если не выздоровлению, то к улучшению состоянию точно. Только я не успел. Мои родители погибли за месяц до моего дня рождения. Официальная версия — автомобильная авария, но это не так. Их убили, тупо все подстроив. Сделано это было ради денег, партнером моего отца. Отец узнал, что тот его обкрадывал и собирался сдать его, но тот успел быстрее. Откуда я все узнал? Все просто, этот ублюдок сам рассказал мне об этом, когда явился к нам в дом, даже не дождавшись похорон. А еще сообщить, что теперь он мой опекун, так как я признан недееспособным, и через пару дней я переезжаю в закрытую лечебницу для инвалидов. Я этого ждать не стал, и в назначенный день, за час до его приезда, открыл все ручки на газовой плите, а потом просто подождал, когда они за мной придут, и чиркнул спичкой. Я даже успел увидеть весь ужас в глазах этого ублюдка, а также у санитаров, которые сопровождали его. «Хрен тебе, сучера!» Была моя последняя мысль, и уже не видел, как передо мной появился знак, который всегда оставался тусклым, а в этот раз очень быстро набрал объем и налился чернотой. Глава 1. Тьма окружала меня, и холод, жуткий холод. Вот значит, как после смерти, возникла у меня мысль, что было странно, так как я ясно понимал, что умер и мыслить не должен. И что мне делать? Где обещанный свет в конце туннеля? Это твой выбор, неожиданно раздался голос у меня в голове, или не голове, есть ли у меня в таком состоянии голова. Ты кто? Где я? Невольно вырвалось у меня, я говорю, охренеть, ты прервал мой сон, не испытывай мое терпение. Говори, что ты хочешь за жертву от тебя. Простите, но я не понимаю, о чем вы, как можно вежливее ответил я. Какая жертва? О чем он или оно? Я есть жнец, один из них, самый старый. В момент своей смерти ты зажег мой знак, возможно случайно, но суть это не меняет. Если бы ты в этот момент был один, то твоя душа была бы моя, но вместе с тобой находились другие, которым ты искренне желал умереть, также умерли они по твоей вине, теперь они принадлежат мне, а ты можешь попросить меня о чем-то, таков закон, плата от тебя принята, проси. А что просить, как-то я даже, а вы можете вернуть меня к жизни, здоровым, и моих родителей, выпалил я, не, ну а вдруг, тебя могу, родителей нет, на них твое право не распространяется, ты был здоров и так же в твой мир ты больше не попадешь, для него ты умер, с родителями понятно, но что значит здоров, я же инвалид, ходить не мог, твой род выродился, ты не человек, оборотень, если бы тебя не лечили, ты просто бы принял вторую форму, а потом бы научился, как менять по желанию, поэтому ты здоров. Свою природу вылечить нельзя, только навредишь. Что за хрень? Какой оборотень? В том смысле, что вой на луну, жрать людей раз в месяц и обращать в себя подобных, так что ли? Как-то я даже забыл от таких новостей, что хамить не стоит. Твой вид на луну не воет, людей можешь не жрать, или можешь, твое дело. Чтобы обратить в себя подобных, тебе нужно будет поделиться своей кровью. От укуса не обратишь, да и зачем, твоему виду стаи не нужны, вы самодостаточны, тем более обращенные всегда слабее истинных, но это опять на твой выбор, а, хватит вопросов, ты для меня ничто, поэтому не забывайся, от себя добавлю кое-что и на этом все, поймешь потом, готов снова жить, да, готов, а что за мир, не удержался от последнего вопроса, там есть такие как ты, больше я не успел ничего сказать, как почувствовал давление со всех сторон, а потом как меня куда-то потащило. Отступление. Откуда эта песчинка узнала древние печати? Ну что ж, кто бы это ни был, но разбудили меня зря. Посмотрим, что из этого получится. Холодная и неподвижная тьма всколыхнулась и пришла в движение. Новый мир. Первое, что я ощутил, это жар и то, как солнце припекает кожу. При этом я ощущал все тело, не только верхнюю часть, но и ноги тоже прекрасно ощущались. Распахнув глаза, я попытался сесть. Не сразу, но у меня это получилось. Переждав небольшое головокружение, Я с замиранием сердца попытался пошевелить пальцами на ногах, и у меня получилось. Сердце колотилось как бешеное, почти выпрыгивая из груди. Эйфория захватила меня с головой, по-другому не объяснить мое решение сразу встать. Суровая реальность сразу же показала свои зубы. Я встал и почти сразу же шмякнулся мордой об песок. Это меня немного отрезвило, но не до конца. Вторая и третья попытка закончилась таким же результатом, но с разбитой только добавился. После этого я начал думать, и почти сразу понял, в чем дело. Пусть тело у меня здорово, но ходить я не мог, по причине того, что просто никогда не умел этого делать. Вся моя предыдущая жизнь прошла либо в постели, либо в инвалидном кресле. Получается, я сейчас в роли младенца, который только научился переворачиваться. Нужно было что-то делать, так как солнце жарило немилосердно, и долго я под ним не протяну. Выход я нашел. Что у ребенка следующее после того, как он перевернулся? Правильно, он начинает ползать. Кое-как встав на колени, не так высоко падать, если что, я осмотрелся вокруг, ну и себя, конечно. Начав с себя, я не удержался от удивленного восклицания. То, что я был голый, это более-менее понятно, вряд ли бы мне одежку подкинули, вернули к жизни, и на том спасибо. Удивление вызвало то, что я скорее всего подросток, строение тела и конечностей на это намекает. Я прекрасно помню свои прошлые пропорции, и сейчас они явно меньше того, что было. Еще бы лицо свое увидеть, но такой возможности пока нет. Охренеть, хорошо не младенец, мелькали мысли. Ладно, это тоже потом, все равно от меня это не зависит. После себя я осмотрелся вокруг. Находился я на песчаном пляже, на берегу либо моря, либо океана. Слева и справа от меня, насколько я мог видеть, было продолжение этого пляжа. А вот спереди был лес, свойственный тропикам, то есть пальмы, мелкие заросли, кусты плюс достаточно высокая трава. Вот туда я и пополз, тень была только там, а то прожариваться начал уже основательно. Скорость моего передвижения была максимум полчерепашьи, но уже хоть что-то. Раньше я и на это не был способен. На этот забег до ближайшей тени у меня ушли все силы, а когда оказался в спасительной прохладе, то просто повалился там без сил и мгновенно уснул. Проспал я, насколько понял, до следующего дня, и пробуждение было не самое приятное. Все тело просто задеревенело от долгового лежания на песке, хорошо не сожрал никто, пока я спал. Ко всему прочему добавился голод и жажда. Кое-как размяв руки и ноги, перевернулся опять на колени и, изображая черепаху, пополз в лес. В тот момент мне реально было плевать на все, есть и пить, это было главное. Этот мой путь я еще долго буду вспоминать как самую жуткую для меня полосу препятствий. Сил и так было мало, прибавьте к этому высокую траву, которая была переплетена между собой, периодически встречающиеся кустарники, которые приходилось огибать, так как пробраться через них в моем состоянии было невозможно, различные палки и корни, которые периодически впивались в ладони и колени. Конечно же, как можно было забыть о жаре, которая выжимала из меня остатки влаги. Через какое-то время я полз уже просто на упрямстве, так как понимал, что если остановлюсь, то уже не смогу сдвинуться с места, поэтому я полз, задыхаясь и не обращая ни на что внимания. Воду я все-таки нашел, если так можно выразиться. А если по-честному, то в один момент моя рука провалилась в пустоту, а сам я полетел вниз. Полет был эпичный, но недолгий, и закончился тем, что я свалился в небольшой пруд. Это я потом узнал. Повезло упасть у самого берега, где было не очень глубоко, и я не захлебнулся. Зато воды нахлебался предостаточно и охладился заодно. Этот кайф, который я испытал в тот момент, ничем не описать. Сначала пил, пока не наполнил свой живот доверха, а потом перевернулся и лежал на спине, приходя в себя. Хорошо, поесть бы, размечтался я. Немного придя в себя, стал осматриваться, где же я. Оказалось, что это даже не пруд, а скорее большая лужа, которая питалась от ручья, который стекал с небольшого склона. Я же свалился просто с кочки. Похоже, на тот момент почти ничего не видел и не соображал, иначе бы просто обогнул кочку и спокойно спустился к воде. А еще слева от себя я заметил кое-что интересное, что привело меня просто в прекрасное расположение духа. Я увидел банановое дерево, а на нем то, чем я сегодня набью живот. Увиденное мне сразу добавило сил, а мотивация скакнула до небес. Довольно быстро перевернувшись на живот, я довольно бодро пополз к моему обеду и ужину. Оказавшись у дерева, опираясь о его ствол, я смог встать на ноги, дотянуться до заветной связки бананов. И пусть я снова не удержался на ногах, но упал уже не с пустыми руками. О, это была пища богов. Какие деликатесы, а чем вы? Самая вкусная и желанная еда для меня на тот момент были эти бананы. Я поглощал их один за другим, не обращая внимания на то, что они были зеленые и неспелые. На все было плевать. Последний банан я доедал уже на силе воли, так как глаза мои сами собой закрывались, а тело требовало отдыха. Проспал я до следующего дня, а проснулся, когда солнце уже взошло и жара уже ощущалась, хотя и не так, как на пляже. Здесь все-таки была тень. Потянувшись, я сел и огляделся. На первый взгляд все так, как и вчера, опять мне везет. Нужно быстрее учиться ходить, а то удача может в любой момент закончиться, припрется какая-нибудь зверюга и сожрет меня, пока я надеюсь от нее отползти. Кое-как, опираясь на ближайшее дерево, я поднялся на ноги. Подождав, когда пройдет головокружение, попытался найти палки, которые подойдут как костыли. Одна нашлась почти рядом со мной, а вторую пришлось искать чуть дольше, но я справился. Опираясь на них руками, а спиной на ствол дерева, я встал и, собравшись с духом, сделал первый шаг. Два недели спустя, две недели, адовы две недели мне понадобилось для того, чтобы более-менее уверенно ходить без костылей. За это время я не знаю, сколько раз падал, сколько раз было разбито мое лицо, вроде даже пару раз сломал нос, когда не особо удачно прилетал об какую-нибудь корягу. Все это время я находился рядом с водой, также съел все бананы, что были поблизости, и неплохо исходил небольшой квадрат леса поблизости. Но все это того стоило, я теперь мог ходить. Еще я заметил один момент: сколько бы я ни падал, сколько бы царапин и синяков не получал, на утро от них не оставалось даже следа, только голод и жажда донимали с новой силой. Став об этом думать, я вспомнил слова того, кто меня сюда отправил, о том, что я оборотень, а у них, насколько я знаю, должна быть хорошая регенерация, а так как ничто из ничего не берется, то поэтому я так часто и много хочу есть. Проблема-то еще, хрен знает, в кого я должен обратиться и обращусь ли вообще, но вот то, что все заживает на мне очень быстро, это факт, и это радует. Также я смог более-менее себя рассмотреть, насколько это возможно в отражении в воде. Я оказался прав в самом начале, тело мне досталось подростка лет 14 или 15, тощий шкет, лицо не очень рассмотрел, но по-моему даже на себя прежнего похож, только волосы темные, тогда как в прошлой жизни я был блондином. Одно непонятно, как этот ребенок попал на остров, или тело под меня было создано. Если это так, то почему подросток? Одни вопросы, а спросить некого. Что же касается самого места и мира, где я находился, одно знаю точно, я не в средневековье, так как высоко в небе регулярно пролетают самолеты, а ночью видны спутники. Даже созвездия вроде похожи, но не точно. Не интересовался особенно астрономией. В растительности тоже ничего необычного не увидел, так же как и в птицах и в насекомых. Все похоже на наши виды. А план на ближайшее время у меня один: понять, остров это или континент. Для начала я вернулся на пляж. Больше двух недель здесь не был, но в памяти еще долго будет стоять то, как я полз до деревьев. Даже дерево то нашел, которое спасло меня от жары. Передохнув под ним снова немного, все-таки еще не совсем уверенно стою и хожу, я отправился направо вдоль линии прибоя, внимательно осматриваясь, пытаясь найти хоть что-то, мне сейчас все будет полезно. Пока брел по берегу, размышлял, что делать и как жить. Меня, если честно, совсем не заботило то, что я сейчас один. Это вообще не минус, а даже плюс на первом этапе. Главное, я сейчас здоров, могу ходить, а скоро и бегать. Отсутствие других разумных позволяет мне спокойно прийти в себя, разобраться со своей природой оборотня, да даже первый раз обратиться лучше, когда рядом никого не будет, а то сожру кого-нибудь, а этого бы не хотелось. Дальше я совсем не знаю, как вести себя с другими, как быть нормальным подростком. В прошлой жизни все мое общение было с родителями, иногда с врачами. Пусть я имею большой багаж знаний, а они никуда не пропали, я проверил и оказалось так же все прекрасно помню, так вот знания это еще не умение их применять. Выстраивать общение это не то же самое, как просто об этом читать. Короче, проблем много. Так я и брел до самого вечера, крутя в голове различные идеи и предположения, только пару раз заходил в лес, чтобы найти бананы, которые уже порядком мне надоели, и попить. Кстати, с водой вообще проблем не было, периодически встречались небольшие водоемы, даже водопад видел. Все мои мысли вылетели из головы, когда я дошел до места, где линия пляжа искривлялась и как бы заворачивала за лес. В этом месте открывался вид на группу скал в океане, но не это было интересно, А то, что на эти скалы напоролась, насколько я могу судить, небольшая рыбацкая лодка, она была немного затонувшая, но большая ее часть находилась над водой и вполне целой. Оп, сундучок с сокровищами. А как добраться то до него? Плавать-то я умею как топор. Плюхнувшись в тенек от расстройства, я начал думать. Два дня спустя, два гребаных дня я пытался попасть на эту лодку, кучу раз чуть не утонул, весь ободрался об различные бревна, пока подобрал такой, которая меня спокойно держала на воде и не пыталась меня утопить и пойти на дно вместе со мной. И вот я здесь, не очень во всем этом разбираюсь, но хотя бы понятно, почему оно до сих пор не утонуло. Судя по всему, когда она налетела на скалы, то удар был такой силы, что она буквально насадилась днищем на одну из скал и засела очень плотно. Мне же лучше. То, что это рыбацкое судно, говорили остатки сетей, сохранившихся на палубе. Осмотрев палубу и не найдя ничего кроме них, продолжил поиск. До обеда я излазил весь корабль и все маломальски полезное для меня вытащил на палубу. Не скажу, что моя добыча была богата, но даже этому я был рад. Самое ценное — это кое-какой инструмент, такие как небольшой топор, пила, молоток и несколько стамесок. Даже нашел здоровенный нож, пусть ржавый и тупой, но мне и так сойдет. В одной из кают были найдены пара штанов не первой свежести, но им я радовался искренне, надоело голым задом сверкать. Кое-какую посуду, а еще два больших куска пленки, которые я точно найду куда использовать. Все, теперь уже мои, вещи я привязал к бревну, найденной здесь веревкой, и отправился к берегу. Добрался я, можно сказать, неплохо, не считать же за неприятность то, как меня пару раз знатно приложило о борт лодки, а потом у самого берега неплохо протащило по песку. За пару дней я к этому привык, все равно уже скоро от ран не останется и следа. Почти неделю спустя я решил задержаться на берегу, напротив этой лодки, немного обустроить быт. Там оказалось неплохое место, недалеко в лесу росли банановые деревья, было много упавших кокосов, за водой только далековато ходить, но меня это не напрягало. На лодке нашлись пара пластиковых бутылок литров на 5, в них теперь и носил воду. На границе соорудил себе навес из пленки, а под кровать приспособил кучу травы, которую я нарезал при помощи найденного ножа. Его я прекрасно очистил от ржавчины песком и заточил об скалу. Яркий пример того, что иметь знания и применять их — это большая разница, то, как я добывал огонь. Так как никаких спичек, зажигалок или чего-то похожего на лодке не нашел, пришлось обратиться к опыту наших предков, а именно добыть огонь трением. В книге, где описывался данный способ, все выглядело просто, на практике же я проклял 1000 раз автора, который описывал этот способ. Я скоблил одной сухой палкой по желобку, другой как проклятый, несколько часов, стер ладони до кровавых мозолей, но ничего не добился. Максимум моего старания был небольшой дымок, который очень быстро пропадал. Плюнув на это все, я отправился в лес собрать мой будущий ужин и проветрить голову, а заодно успокоиться. Занимаясь уже привычным сбором бананов и кокосов, я думал, что же я делаю не так. Вернувшись назад и отложив еду в сторону, оброшенные палки наоборот подобрал и стал рассматривать их, так как какая-то мысль не давала мне покоя, но постоянно ускользала от меня. Неожиданный звук удара о землю упавшего недалеко кокоса заставил меня вздрогнуть. От этого как будто в голове что-то щелкнуло, и я вспомнил, как то раз мы с мамой смотрели старый фильм. Это была наша маленькая традиция, после недели моих приступов, когда я постепенно приходил в себя, она приходила ко мне в комнату, садилась рядом с моей кроватью, брала за руку и включала какой-нибудь фильм, вовлекая меня в просмотр и обсуждение. Так мне было намного легче, после недели ужаса. Так вот, герой того фильма был в похожей ситуации, он тоже мучился с добычей огня, у него была такая же проблема. Я вспомнил, как он решил тогда проблему. Если кому интересно, то фильм «Изгой». Через час я уже подкидывал в небольшой костерок ветки и был счастлив. Прошел почти месяц моего здесь нахождения, который просто пролетел как один миг. Сегодня бы в моем старом мире у меня началась подготовка к неделе моего личного ада, дверь в которой бы открылась сегодня ночью. Я понимал, что такого здесь не должно быть. Я больше не болен, могу ходить и даже последнюю неделю потихоньку бегаю. Все должно быть хорошо. Но невольно я все равно продолжал ждать и бояться, что кошмар вернется. Это случилось, когда я уже совсем расслабился. Наступила ночь, костер продолжал гореть, последний раз подкинув туда еще несколько веток, Я откинулся на спину и посмотрел на небо. Обычно я смотрел на звезды и спутники, что летали там, или на редкие самолеты, которые проносились, оставляли после себя только небольшой след на небе. Я представлял людей, что сидят в этих самолетах в удобных креслах, красоток стюардесс, которые проплывали по салону, разнося напитки. Но не сегодня. Сегодня мой взгляд был прикован к полной луне, которая висела огромным сияющим диском, наполняя своим холодным светом тьму вокруг меня, делая ее не такой кромешной, но не менее жуткой. Неожиданно меня словно прошибло сильным разрядом тока, от которого меня выгнуло дугой так сильно, что грозило сломать позвоночник. Потом пришел черед суставов рук и ног, которые начало в прямом смысле выкручивать из своих мест. Я чувствовал, как мое тело начало меняться, я сам начал меняться. Не скажу, что не было больно, было больно так, что раньше бы уже потерял сознание, но не сейчас. Сейчас же меня заполнила дикая злоба и ярость на собственное состояние, на это место, на ту сущность, которая говорила, что я здоров. Агр, ты обманул, мразь, сука. Агр. Ярость и злоба помогла немного поставить мозги на место. Я больше не буду калекой. Лучше сдохнуть совсем. Лучше сдохнуть сейчас. Слова вылетали из меня не с хрипом. Это больше напоминало рык. Пока тихий, но я вставал на ноги. Медленно, не обращая внимания на боль и ни на что вокруг. Я вставал. Если бы я видел себя со стороны в тот момент, то заикание мне было бы обеспечено до конца моих дней, потому что то, что окончательно поднялось на ноги человеком, уже не было. Глава 2. Два года спустя от ранее описанных событий. Частный самолет, стремительно теряющий высоту, падал прямо в океан совсем недалеко от берега. Была ночь, я еще не спал, а сидел у своей хижины и смотрел на огонь. Я полюбил это делать. Это помогало мне расслабиться и очистить голову от всех мыслей, а потом впасть в легкую медитацию. Впав в такое состояние, я начинал перебирать в голове события прошедшего дня, что я сделал или нет, но сегодня было по-другому. Я окунулся в воспоминания прошедших 2 лет. После той памятной ночи, когда я обратился, я очнулся непонятно где на поляне, и вокруг меня кровь и куски чьей-то шкуры. А сам я был голый и покрытый этой кровью. При этом чувствовал себя прекрасно, энергия так и бурлила во мне. Никакого голода, никакой боли. Тело слушалось замечательно, не было даже следа от неуверенных движений, что были до этого. Вскочив на ноги, я застыл. Причина была в том, что на меня просто обрушились звуки, запахи, а еще глаза резануло от обилия и четкости цветов. Оказывается, я раньше не так уж и хорошо видел. Я видел, слышал и ощущал запахи в разы лучше, чем раньше. Немного постояв и привыкнув к своим новым возможностям, я побежал. Тут я открыл еще одну свою возможность. Я стал быстрее, намного быстрее. А через полчаса непрерывного бега, при этом перепрыгивая через поваленные деревья, ямы и овраги, я понял, что выносливости тоже прибавило. С этого дня у меня началась новая глава жизни. Я стал познавать себя снова. Вся последующая неделя, а вернее ночи, даже скорее следующее утро после ночей, начиналось у меня одинаково. Я просыпаюсь черт знает где, вокруг меня остатки какого-нибудь животного, очень мало остатков, и я весь в крови. Дни же я проводил просто. Я решил соорудить себе хижину, так как, если я не ошибаюсь, то мне предстоит здесь встретить сезон дождей. После напряженной недели дни полетели еще быстрее: строительство хижины, сбор еды, а вечером я обращался к единственному, что мне в прошлый раз помогло, к медитации. Я пытался нащупать то, что превращает меня в зверя внутри себя. Первый результат появился спустя 2 месяца, и в предпоследний день 2-й недели, а именно перед обращением, я стал медитировать и погружаться в себя, в надежде хоть как-то заметить сам процесс. Я не прогадал. На следующий день, перебирая свои воспоминания, я вспомнил, что перед тем, как обратиться, у меня в голове как будто произошла короткая вспышка, после которой по мне понеслась волна изменений. На следующий день все повторилось, только заметил я чуть больше. Так прошло почти полгода, прежде чем я стал себя абсолютно контролировать в обоих своих состояниях и не терять себя. Если раньше я думал, что стал сильным и быстрым, то в форме зверя я осознал, что это сейчас я стал быстрый и силен как никогда, а то, что меня удивило и привело в восторг до этого, жалкая тень от того, что я могу сейчас. Следующей моей целью стало научиться обращаться в любое время и не зависеть от фазы луны. Спустя такое долгое время я очень далеко продвинулся. Теперь я мог обернуться в любой миг и очень быстро, специально тренировался, Также я теперь могу делать частичную трансформацию, например, изменить глаза и резко улучшить свое зрение или отрастить когти на руках. А они у меня сантиметров 5 длинные и очень прочные и острые. При ударе по скале остались очень глубокие борозды. Также я изменился внешне, прибавил в весе, оброс сухими и очень твердыми мышцами, немного подрос, хотя при полном обращении рост становится еще больше и вообще я становлюсь довольно крупным. Я рад, что оказался на необитаемом острове, да это остров и довольно большой, весь его облазил. Окажись я не один, уверен, что вначале их бы сожрал, а так страдали местные кабаны и горные козлы, которые водились в глубине острова. Из воспоминаний меня выдернул посторонний звук, не похожий ни на один из характерных для острова. Это был звук самолета, и он приближался. Выбежав на пляж, я увидел картину того, как небольшой легкомоторный самолет падает в воду недалеко от берега, метров 100 не больше. Столкновение было эпичное. При ударе у самолета оторвало одно крыло и хвостовую часть, а основной корпус начал быстро тонуть. От увиденного я в ступоре простоял первую пару минут, а потом все-таки очнулся и бросился в воду. До места падения я доплыл очень быстро и, набрав побольше воздуха, нырнул, но перед этим пришлось преобразовать глаза, была ночь и плюс под водой, нужно повысить свои шансы на поиски. Повезло мне сразу, глубина оказалась небольшая и остатки самолета оказались прямо под тем местом, где я нырнул. Подплыв к пролому в корпусе, я забрался внутрь самолета. Перед мной был небольшой салон всего на 4 места, в 3 из которых кто-то находился. Быстро осмотревшись, я увидел, что признаки жизни подает только один из пассажиров. Он или вернее она пыталась освободиться от ремней безопасности. Добравшись до нее и долго не разбираясь, просто дернув за ремень и выдернув женщину из кресла, подтолкнул к пролому в корпусе. Хорошо, что она сразу поняла, куда двигаться, и начала выбираться. Оставшихся 2, мужчину и женщину, мне пришлось вытаскивать самому и делать это быстро, так как воздух в легких начал заканчивать. Вынырнув на поверхности, быстро осмотревшись, заметил первую женщину, которая хоть и держалась на воде, но было видно, что паника захлестнула ее и она не понимала, куда ей двигаться. Поэтому сначала, кое-как удерживая 2 человек, пришлось плыть к ней. Увидев, что она меня все-таки увидела и начала двигаться в мою сторону, показав направление, куда плыть, я поплыл к берегу. Хвала богам, женщина смогла сообразить, что от нее требуется, и мне не пришлось ей помогать. Вытащить сразу 3 я бы не смог. Выбравшись на берег и вытащив свою поклажу подальше от воды, я огляделся. Заметив, что женщина благополучно добралась до берега и сама выбирается на пляж, я занялся другими. Проверив сначала женщину и увидев, что она дышит, но просто без сознания, я переключился на мужчину. У него дела были хуже, он не дышал. Сами собой всплыли воспоминания о способе реанимации, способе запустить сердце и прочее. Начал я с непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, этим я и закончил. Мужчина закашлялся, из рта у него хлынула вода, но в себя он не пришел, также оставаясь без сознания. Перевернув его на бок, на всякий случай, осмотрел женщину на предмет повреждения и травм, ничего не найдя, кроме ссадин, немного успокоился. Первую женщину я нашел недалеко от нас, лежащей на песке без сознания. Стресс, однако. Оставив их как есть, я снова направился к месту крушения. Там мог быть пилот, хотя надежд на то, что он выжил, почти не было. Я оказался прав. Через стекло кабины я смог рассмотреть, что он скорее всего погиб сразу, так как из груди у него торчала какая-то металлическая хрень. Окончательно успокоившись, я выплыл на поверхность и направился к берегу. На берегу все было без изменений и все лежали там, где я их оставил, ну хотя бы живы и ладно. К хижине я их перенес довольно быстро и положил под навес, внутри места бы на всех не хватило, наконец выдохнул и, устроившись у костра, который пришлось разводить заново, наконец-то уснул. Утро следующего дня. Проснулся я довольно рано и не сам, меня разбудил пристальный взгляд, направленный на меня. Резко открыв глаза, я увидел склонившуюся над мной женщину, которая к тому же протягивала ко мне руку. Рефлекс сработал сам собой. Потому через секунду я уже стоял на ногах, немного сбоку от, скорее ее можно назвать девушкой лет 20, красивой девушки. Ноги были напряжены, как я не обратился и не снес ей голову, для меня загадка, и я внимательно за ней наблюдал. Она же от неожиданности отшатнулась и плюхнулась на задницу, испуганно вскрикнув. «Прости, я не хотела тебя напугать, ты понимаешь меня?» — одним махом выпалила она. «Английский», — мелькнула мысль. «Понимаю, только говори медленнее», — буркнул я. Улыбнувшись и встав на ноги, она протянула руку. «Я Джессика. А тебя как зовут? А где мы? Ты здесь один? А как ты здесь оказался? Спасибо, что помог нам спастись. Я так испугалась. Почему ты молчишь? Ты точно меня понимаешь?» Словесный поток не прекращался минут 10. Я же был немного в шоке от такого. Оказалось, я сильно отвык от людей, и как-то даже растерялся. Поэтому просто развернулся и отправился за едой. Надо немного прийти в себя. Отсутствовал я примерно час. За это время успел настроиться на то, что я уже не единственный человек на острове, а потому надо быть очень осторожным, чтобы не выдать себя, и как-то наладить общение. Заодно набрал бананов и несколько кокосов, не зря же ходил. Походя к хижине, я уже слышал звонкий голос Джессики. Я не знаю, кто это, он не стал меня слушать и отвечать на вопросы. А я представилась, разве так можно? Вообще, я думаю, он довольно молод, скорее всего подросток, но при этом очень сильный. Представляешь, Дэвид, он вытащил вас с Сарой сразу двоих, и мне помог освободиться от ремня, а еще перенес нас всех сюда. Жалко, что он ушел. Я же сгорю от любопытства. А что нам теперь делать? Как вы думаете, если ты и на него вывалила все это, то я не удивляюсь, что он сбежал, ответил тихий мужской голос. Но слава богу, что он так вовремя появился. Он нам жизнь спас, дорогой. И если верить Джессике, тебя он вообще откачивал. Так же тихо прозвучал второй женский голос. Эй, что значит если верить? Я четко это помню, хоть и была не в себе. Возмущенно воскликнула девушка. Не став больше скрываться, я вышел к хижине. Заметили меня почти сразу, и три пары глаз уставились на меня. В отличие от Джессики, мужчина и женщина были заметно старше, примерно около 40 лет. Женщина стройная блондинка с короткой прической, стройной фигурой и приятным симпатичным лицом. Мужчина же был брюнетом, в волосах прослеживалась ранняя седина, было видно, что он измучен, но держится хорошо и уверенно. По фигуре можно сказать, что себя он не запускает и регулярно занимается спортом, но без фанатизма. Джессика же была также брюнеткой с длинными и прямыми волосами, стройная фигура с тонкой талией и крепкой высокой грудью. Также лицо было тоже красиво, большие зеленые глаза, аккуратный небольшой нос и пухлые губы. В общем, как я и говорил, красотка. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я, скидывая свою добычу на землю. «Спасибо, уже лучше», – ответил мужчина. «Прости, я не знаю, как тебя зовут, но я сразу хочу сказать, что мы безмерно благодарны тебе за спасение». При этом он одним взглядом заставил захлопнуть рот Джессике, которая хотела что-то сказать. Подойдя к ним ближе, я сел прямо на землю, чтобы немного ослабить напряжение, которое витало в воздухе. «Хорошо, раз вам лучше, может вы хотите воды или что из еды? Есть бананы, в хижине есть немного вяленого мяса или соленой рыбы». «Если нужно, можно наловить крабов, тут недалеко. Только я не знаю, можно ли вам такое, вдруг какие-то травмы внутри». Было непривычно так много говорить, за все 2 года я меньше слов произносил, чем сейчас. Пока лучше ограничимся водой, но чуть позже. «Для начала меня зовут Дэвид Картер, а это моя сестра Джессика и жена Сара», сказал и посмотрел на меня, явно ожидая услышать мое имя. «Я не знаю, как меня зовут», просто ответил ему. «И вы все равно спросите, поэтому сразу расскажу. Я ничего не помню про себя, 2 года назад я очнулся на этом острове и с тех пор живу здесь. Остров необитаем, вы первые люди, с кем разговариваю за это время. Если как-то непонятно говорю, это просто от недостатка практики. Ты совсем о себе ничего не помнишь?» Все-таки не удержалась Джессика. «Совсем. Мои воспоминания ограничены последними 2 годами жизни здесь. А боже, но как же ты выжил и справился тут? Если я не ошибаюсь, то тебе максимум 15 или 16 лет. То получается, когда ты здесь оказался, тебе было 13 лет. Это немыслимо». В этот раз принялась ахать уже Сара. Даже привстала от волнения. «Наверное, так и было. Я как-то не думал об этом, я просто не знал, как по-другому, поэтому не видел ничего ужасного в своем положении. Просто пожал я плечами. Как вы здесь оказались? Мы в отпуске», начал Дэвид. «Я хирург, Сара занимается недвижимостью, ну а Джессика студентка на факультете журналистики и приехала к нам на лето, ну и в отпуск с нами отправилась. Отдохнуть мы решили на Карибах, и прожили неделю на одном из курортов, а потом решили слетать на один из островов. Там какие-то горячие источники и гейзеры, а также живописные водопады. Результат ты видел, до места мы не добрались, а вместо этого оказались здесь. Ты, кстати, не знаешь, что с нашим пилотом? Он мертв. Я так понимаю, он сразу погиб. Его какая-то штуковина проткнула, поэтому я даже не пытался его достать. Как вы думаете, вас уже ищут? Этот вопрос меня не слабо так заботил. Сидеть на острове надоело уже до чертиков. Скорее всего, ответил мужчина, только нужно подать сигнал какой-нибудь. Я думаю, может костер разжечь, как ты считаешь? В самый раз будет, только придется перебираться на берег и жечь его там. Только поешьте вначале, а потом пойдем. Сказав это, я поднялся и направился в хижину, собрав все продукты, что я запас на всякий случай, вынес на улицу и положил перед людьми. Потом сходил за водой, которая хранилась у меня в кокосах, из которых я сделал фляжки. Ешьте, пусть немного, и скорее всего вкус для вас не очень, но это съедобно, в крайнем случае можете бананы есть. И подавая пример, взял кусок вяленого мяса. А чье это мясо? Настороженно спросила Джессика, в то время, когда ее дядя и его жена взяли бананы и воду. Это кабан, ешь, хмыкнул я. Видно, ее не нравилось, когда указывают, но ничего не сказала, а просто фыркнула, но небольшой кусочек взяла. Обед прошел без разговоров, так как каждый думал о своем. Я же хоть и не показывал, но просто сгорал от нетерпения и любопытства от того, что ждало меня в будущем. Как далеко до берега? Спросил Дэвид, закончив есть. Близко, примерно километр. А, ты не шутишь? Хочешь сказать, ты тащил нас столько? Но этого не может быть. Снова влезла Джессика. Думаешь, не надо было? Хорошо, в следующий раз тебя не потащу. Как-то нервирует она меня немного. Если вы закончили, то пошли. Поднявшись, я подал руку мужчине, помогая встать, а Джессике, возмущенно пыхтящей, пришлось помогать Саре. Мда, как-то я отвык так медленно передвигаться. Наш поход напоминал забег черепах, я даже ползал в самом начале вроде быстрее. Но спустя 2 часа мы все-таки были на месте. Переход вымотал Сару и Дэвида, поэтому под конец они почти висели на нас. Если я справлялся без проблем, то девушке приходилось нелегко. В какой-то момент я думал, что она сдастся, но нет, смогла продержаться до конца. Выбравшись на пляж, я помог устроиться им в тени, а сам собрался заняться костром. «Сможешь присмотреть за ними?» – обратился я к Джессике. «А ты куда?» – хоть она и храбрилась, но все-таки усталость отчетливо читалась на ее лице. «Костер, нужны дрова, я принесу», не став дальше терять время. Я отправился в лес. Таскал я довольно долго, и насобирал довольно большую кучу на сам костер, а также про запас. Также натаскал сырых веток, чтобы подкидывать в огонь и получать побольше дыма. Справившись с этим, я принялся за сам процесс разведения, чем вызвал неподдельный интерес у Джессики. Она даже подошла ближе, и весь процесс наблюдала с удивленно раскрытыми глазами, но главное молча. Даже Дэвид и Сара с интересом посматривали, но также без комментариев. Дождавшись, когда огонь разгорится, я бросил туда сырых веток, от чего сразу стали подниматься более густой дым. «Сможешь проследить и делать так же?» – спросил девушку. «Ты думаешь, что я совсем бесполезна?» – вспыхнула она. «Просто да или нет?» – спокойно ответил. «Да, хорошо. Дэвид, вам можно мясо? Это не будет вредно или еще что-то?» «Я думаю, да, ничего плохого не случится. А что ты хочешь делать?» «Пойду на охоту. Вы же не бросите меня, если кто-то появится, когда меня не будет?» «Конечно нет. Как ты мог так подумать?» – возмущенно воскликнула Сара, сверкая на меня глазами, даже кулачки сжала. «И вообще, я думаю, не стоит тебе ходить, а если что-то случится с тобой, мы же даже помочь тебе не сможем. Все будет хорошо, просто будьте здесь». Я даже умилился внутри себя от такой заботы. Больше не став задерживаться, я развернулся и скрылся в лесу, в это время на берегу. «Ну и кто что думает о нашем новом знакомом?» – спросил мужчина, когда они остались одни. «Кошмар, бедный мальчик, я просто не представляю, как он все это выдержал. Пусть он подросток, но все-таки ребенок». Принялась жалеть его Сара. «Этот ребенок нас всех вытащил из самолета, а потом протащил километр на себе. И заметь, даже сейчас помог нам добраться сюда, натаскал дров и отправился на охоту. Кто-то заметил, чтобы он хоть немного запыхался. Обе женщины замотали головами, вот и я нет. Он очень вынослив, такая жизнь сильно закалила его. Хотя и с психикой у него не очень. Я заметил, он практически не показывает свои эмоции. Либо он просто опасается или, что скорее всего, просто до конца не доверяет нам». Мужчина задумчиво покачал головой, Странно это все, но как бы то ни было, он нас спас. Джессика, а что ты думаешь? Мне кажется, ты слишком агрессивна к нему. Почему? Не знаю. Пожала та плечами, вроде бы он мало говорит и по лицу ничего не прочесть. Оно какое-то холодное и отстраненное, но почему-то мне кажется, что он внутри улыбается. Я бы даже сказала, надсмехается. Будто это мы малые дети, а он один взрослый. Даже на охоту эту свою ушел ни с кем не обсудив. Просто перед фактом поставил. Бесит. Под конец своего монолога она уже сжимала кулаки, а глаза метала молнии. От такого Дэвид с Сарой удивленно переглянулись. Через мгновение Сара уже смотрела на девушку и хитро улыбалась. «Дорогая, а он тебе случайно не понравился? Он же подросток». А потом не выдержала и засмеялась. «Что? Что за вздор? И вообще, я пошла за костром смотреть, а то потухнет». И возмущенно пыхтя отправилась к костру. «Мда, странно как то реагирует», — хмыкнул Дэвид, — «надо это все обдумать». «Ты прав, дорогой». Пару часов спустя и ближе к закату. Вернулся я, когда уже начало темнеть. Пришлось смотаться на другую сторону острова, потому что на той, где я обитал, ни коз, ни кабанов не осталось. Кого-то я съел, а кто-то, таких большинство, сбежали от меня подальше. Быстро почуяли, что появился более страшный хищник. В этот раз я прихватил молодого кабанчика, но тем не менее он был довольно крупный, так что мяса нам хватить на всех, и на утро должно остаться. Разделывать мне пришлось его на месте сразу, так как вряд ли бы я смог внятно объяснить, почему у него оторвана голова. Приблизившись к лагерю, сразу появляться не стал, а некоторое время прислушивался. И только после того, как ничего подозрительного не заметил, спокойно направился к людям. Ну и где его носит? Донеслось до меня ворчание Джессики, уже почти стемнело. Может, стоит поискать его? Как ты себе это представляешь? Устало спросил мужчина, видно уже не раз отвечая на этот вопрос. Мы не знаем этих мест, не знаю, где его искать, и как ты верно заметила, почти стемнело. Не хватало самим потеряться. Но, не надо никого искать, не дал ей начать по новой и вышел на свет. После моего появления наступила тишина, а на меня уставились даже со страхом каким-то. Молчание было длилось даже после того, как я скинул мясо на землю, нес я его на плече. Что? Посмотрел я на них. Что? Мы думали, что с тобой что-то случилось. Тебя не было полдня, и очень волновались. А ты просто говоришь, что? Сразу же взвилась девушка. Она всегда такая? Спросил я у Дэвида. Вообще-то нет. Нервы, наверное, удивленно сказал он. Сара же не сводила с меня взгляда. Ты весь в крови. Наконец воскликнула она. Спокойно, она не моя. Сейчас сполоснусь и будем жарить мясо. У вас все нормально? Как себя чувствуете? Дэвид уже почти уверенно поднялся и, подойдя ко мне, внимательно осмотрел. Убедившись, что на мне нет никаких ран, нет, ответил. Это правда не его кровь. Что же до твоих вопросов, то у нас все хорошо. Насколько может быть хорошо в нашей ситуации? Мы с женой намного лучше себя чувствуем. Спасибо. Расскажешь, где ты был? Потом, сначала смою кровь. Оставив их, направился к океану. Помыться не помешает, а то и так выгляжу как пещерный человек. Надо сказать, что видок у меня еще тот. Во-первых, мои волосы опять отросли, хоть и обрезаю их ножом, но растут довольно быстро. Сейчас достигают плеч и падают на лицо, частично скрывая его, еще и торчат во все стороны. Из одежды на мне только самодельные шорты из кусков брезента, который был найден на лодке. Лодку все-таки унесло в один из штормов, и она затонула. В общем, доверия я не внушаю. В воде я пробыл недолго, смыл кровь, обтерся песком и напоследок снова пару раз нырнул, выбрался на берег. Мясо я разделал довольно быстро, дело привычное, после чего насадил на специально заготовленные прутья и повесил над заранее нагребенными углями. Через несколько минут по округе поплыл запах жареного мяса. Сняв первую партию, я протянул ее Дэвиду. «Держите. Не соленое, конечно, но все равно лучше, чем просто бананы есть. Спасибо». Взяв прутья с мясом и раздав их женщинам, после чего спросил, «Почему сам не ешь? Успею еще, не говорить же ему, что я успел в другой форме пару солидных кусков сожрать. Спрашивайте». Я видел, что он прямо изнывает от желания что-то узнать. Поэтому, насадив снова мясо на самодельные шампуры, приготовился отвечать. Так заметно, немного смутился он. «Более чем, но я не против. Вот ты говоришь, что ничего не помнишь, но при этом знаешь, что такое соль, самолет и другие вещи. Как так может быть? Не знаю, что сказать на это. Просто в голове само всплывает. Вот, например, Тут недалеко на скалах были останки рыбацкой лодки. До того, как я ее не увидел, даже мыслей о лодках не было, а увидев ее, уже знал, что это и для чего нужна. Или когда увидел высоко в небе пролетающий самолет, я сразу понял, что это. Но вот, что-то про себя как ни старался, вспомнить не смог. Я не знаю, почему так, но это есть. Может, и про себя вспомню когда-нибудь. Выдал я заранее заготовленную легенду, потому что догадывался о таких вопросах. В такие моменты лучше быть готовым. «Извините, что влезаю, но можно хоть как-то тебя называть, а то очень неудобно», — спросила Сара. «Почему нет, я не против. Как, например, мне даже стало самому интересно. Как насчет Гарри, Джон, Стивен, Майкл? Пусть будет Майкл», — перебил я ее, а сам вспомнил, что Михаил на английский манер так звучит. «Отлично. Тогда, приятно познакомиться, Майкл», — улыбнулась она. «Мне тоже приятно». Так за разговорами и поеданием мяса прошел наш ужин. После их начала клонить в сон и я их отпустил, а сам остался смотреть за костром. А на следующий день нас нашли. Глава 3. Утро началось для меня необычно. Я не был один. А это непривычно, очень сильно отвык от этого. Почти всю ночь я следил за костром, а ближе к утру меня сменил Дэвид. Ему стало значительно лучше, и он настоял, что справится, а мне тоже нужен отдых. Не стану же я его переубеждать и рассказывать, что спокойно могу не спать пару суток. Потому согласился и провалился в сон. Проспал я часов 5 и успел прекрасно отдохнуть. Открыв глаза, первое, что я увидел, была Джессика, которая наблюдала за мной. «Доброе утро, Майкл», — сказала и даже улыбнулась. «Надо же, а?» Сначала не понял, кому она. «Точно, меня же так зовут». «Как скажешь, Джессика». «Еще не привык к имени». «Ничего, скоро привыкнешь». Кто-то был настроен поболтать с утра. Вскочив на ноги и смачно потянувшись, произнес: «Надеюсь». «Ладно, я искупаться», — сказал и рванул к воде, где сразу же, не трогая ее, нырнул. В воде я пробыл минут 5, а выбравшись, отряхнулся. Только потом опомнился, что со стороны это может быть странно. Так обычно отряхиваются животные. «Плевать, пусть думают, что хотят», — мелькнула мысль. Закончив свои дела, я подошел к костру, где мне уже протянули жареный кусок мяса. Это было очень вовремя. «Спасибо», — сказал, принимая его. «Майкл, можно вопрос?» Снова Джессика, дождавшись от меня кивка, спросила: «А ты думал о том, что будет дальше после спасения?» «Думал», — сказал и продолжил спокойно есть. Ее хватило ненадолго, минут 10, не более. «Ты издеваешься? Это же не ответ», — вспылила она. «Ты спросила, думал ли я?» «Я ответил, думал. Чем тебе не ответ?» Краем глаза я наблюдал за ней. Утро выдалось хорошим, и почему бы не подразнить ее? Тем более, что она на это ведется. Супруги тоже за нами наблюдали, при этом сразу все поняв, но старались скрыть улыбки. «Ладно, если тебе так надо, то думал, только ничего не придумал. Вся моя жизнь — это время на острове. Больше я ничего не знаю и не видел. Как там будет, я даже представить не могу. Такой ответ тебя устроит, Прости, я совсем забыла про твою память». Она даже покраснела. «Это мои проблемы. В любом случае там будет понятно. Сначала надо Прервавшись на полуслове, прислушался. «Ну как же?» Тихо. Рыкнул против воли на нее. От этого все замерли, даже есть перестали. Я же максимально превратился в слух, пытаясь понять, что это за звук и откуда он идет. В голове сами собой всплыли воспоминания из прошлого мира. Тогда в одну из клиник меня доставляли на вертолете. Сейчас это был тот же шум, как и в тот раз, звук вертолета. Отбросив недоеденное мясо, я рванул к костру и стал закидывать в него сначала сухие ветки. Дождавшись, когда пламя разгорится как можно сильнее, начал закидывать уже сырыми, стремясь добиться как можно больше дыма. Вслушиваясь в звук, через некоторое время я с облегчением понял, что он приближается. «Майкл, что случилось?» Пришел в себя Дэвид. Все это время они смотрели, раскрыв рты от удивления. «Готовьтесь, к нам летит вертолет». Сначала они не осознали, что я им сказал, а когда же все-таки дошло, то начался беспорядок. Джессика радостно вскочила на ноги, а Дэвид и Сара принялись обниматься. Даже меня обняли, отчего я почувствовал некоторую неловкость. Когда вертолет прилетел, то все вообще закрутилось очень быстро. Сначала нас всех осмотрели и проверили на предмет повреждения и ран, на меня вообще смотрели как на какое-то чудо или зверушку в зоопарке. От такого количества людей мне было очень не по себе, а зверь внутри меня вообще как будто готов был вырваться и наброситься на всех, но я держался и эмоции свои держал под жестким контролем. Также пришлось показать место падения самолета, куда в последующем вызовут аквалангистов и достанут тело пилота. Наконец мы сели в вертолет и поднялись в воздух. Все время, пока остров не скрылся с глаз, я смотрел на него. Не знаю почему, может потому что столько времени провел на нем, может просто привык, я не знаю. Неожиданно почувствовал, как чья-то рука сжала мою, первое желание было убрать ее, но я сдержался. Это была Сара. Она смотрела на меня и по-доброму улыбалась. В этот момент она мне очень напомнила маму, ни внешне нет, они совсем не похожи. Но та также всегда в трудные для момента держала меня за руку и улыбалась, обещая этой улыбкой, что все будет хорошо. Сейчас было такое же ощущение. Потому я тоже слегка сжал ее руку и немного улыбнулся, а потом снова посмотрел в сторону, где уже не было видно острова. Один этап моей жизни закончен. По прилету Дэвида, Сару и Джессику отделили от меня, и они ушли, даже попрощаться не вышло, слишком все быстро прошло. У меня же начались другие проблемы. Бюрократия в США была не менее убойная, чем в России, а в чем-то еще и похуже. Проблема в том, что меня не было ни в одном из списков пропавших, также я твердил о том, что ничего не помню, то есть кто я и откуда никто понять не мог. Поэтому первую неделю я провел в больнице, где меня замучили всеми возможными тестами и анализами, им надо было понять, заразен ли я, здоров ли. Также полностью проверили весь организм, итог был такой: я здоров. Дальше появился другой вопрос: а что со мной делать дальше? С какого-то было принято решение перевести меня в Калифорнию, и там решить. Проще говоря, местные власти решили скинуть проблему в моем лице на кого-то другого. А что в это время я сам? Все просто, я отдыхал. Сначала я отмылся. Это просто рай на земле — отмыться под горячим душем, с шампунем, мочалкой. Я оттирал себя до тех пор, пока кожа не покраснела и не стала скрипеть. Наконец смог нормально отмыть голову и волосы. Меня даже подстригли. Еще я смог рассмотреть себя в зеркало и пришел к выводу, что какие-то черты себя старого все-таки были, но все-таки теперь уже это был совсем другой человек. Подросток лет 15 или 16, после стрижки и помывки возраст тела лучше прослеживался, с темными волосами и темно-карими глазами, со скуластым лицом и упрямым подбородком. Тело же было очень сухим и жилистым, каждая мышца очень четко проступала и перекатывалась при движении, кожа загоревшая до черноты, хотя когда грязь смыл, стал посветлее. Как сказала одна из молоденьких медсестер, что я красавчик и будь мне побольше лет, то она бы не растерялась. Каких отличий от своего мира я за все это время не заметил, пусть не так много видел, но пока все было так же. Даже президент был тот же, в палате был телевизор, пока оттуда черпал информацию. После перевозки у меня началось все по новой: анализы, обследование, расспросы и так далее. 3 недели спустя. Город Бикон-Хиллз, дом семьи Картер. «Дорогая, я дома. Сара», — сказал Дэвид, закрывая за собой дверь. Пройдя в гостиную и никого не увидев, он отправился на задний двор, надеясь, что жена там. Он не ошибся, она сидела на веранде, перед ней была кружка с чаем, но она почему-то была очень задумчива и смотрела только перед собой. «Сара, родная моя, ты не слышишь меня?» — сказал Дэвид, наклоняя и целуя ее в щеку.